Письма разным лицам. Письмо первое. Мир вам и спасение, дорогие матушки Валентина, Марина, К. Благодарю вас за сочувствие. И очень сожалею, что сгоряча при искушении написал вам и встревожил вас. Правда, я обиделся на начальника, узнав кое-что о нем, вернее, о его братьях, который плохо влияет на самого начальника. Чтобы остаться в окопах, надо было поступить так, как все делают, а я не хочу. Вторая причина – боятся меня везде, думают, что все потечет ко мне. Да будет воля Божия. Лучше жить в захолустье, но с чистой совестью, чем в столице, но путем неправым. Люди, в конце концов, только орудия в руках Божиих. И дурные действия Господь направляет ко благу. Я уже успокоился. Церковь мала, очень мал алтарь в зимний, неудобно. Зато хорош староста, на редкость. Мне не придется много уделять внимания на хозяйство церковное. Он все сделает, и довериться ему вполне можно. Мне было потому еще тяжело, что не было возможности целую неделю остаться одному. Жил прежний настоятель. Еще преимущество здесь. Близко Москва. Летом хорошо, лес рядом. Говорят, очень много малины. Речка тоже есть. От нас около полукилометра. Правда, до вас дальше, но что делать? Если угодно Господу, то я опять буду близко. Уже собираются писать епископу благодарность, что меня послал сюда. Но я просил не делать этого и вообще меньше говорить о мне. Не полезно для души и тела. Я пока питался с диаконом и сторожихой, но придется купить керосинку или иначе приспособиться, а готовить самому, к чему я давно привык, так как долго жил один. Я в Смоленске посетил отца Ф., что из Киева. Он решительно говорит, что я в Гжатске буду недолго. Очень он хвалил Киев, а также и приехавшие к нему из Киева хвалили. И меня очень звали туда. Но отец Ф. говорит, что пока нет мне пути туда. А где буду, неизвестно. Я одного хочу. Пусть меня не трогают. Я рад хоть в деревне быть, лишь бы дали на своей работе трудиться. Живите мирно, трудитесь. Терпите друг друга, боритесь с грехом, понуждайте себя на все доброе и будете причислены к лику мучеников бескровных. Писал ли я вам, что из Смоленска отец В. переведен в Рославль? Он ужасно огорчен. Говорил по телефону с Москвой, обещали расследовать. Но в этом болоте всякому можно увязнуть. И ничего он не добьется, а придется искать, наверное, другого места. Он также боится попасть к недуховному начальнику. Если матушка В. приедет, то надо взять комплект постельного белья и все, что ей нужно. А мне кажется, ничего не надо. Из книг надо обязательно сетожерки, службы Великого Поста и Страстной Седмицы. Точно заглавия не помню. Небольшая книжка на этажерке, на средней полке в темном переплете. Да проповеди тоже сетожерки, на воскресные праздничные дни. Кажется, издание Киевской академии. А может быть, они и в шкафу на кухне. Еще Авву Дорофея и у скворца Исаака Сирина. Больше пока ничего не надо. Кажется, все написал. Благодарю Бога, пославшего меня сюда. Уже вижу большую пользу для себя, особенно от бывшего искушения. Недаром сказано: «Любящим Бога вся поспешествует во благое». Живите мирно, почитайте друг друга большими и лучшими себя. Учитесь смиряться перед людьми и друг другом, и перед Богом. Смиряться не наружно, а внутренно. А наружно будьте просты. Господь да хранит вас всех. Всем моим привет и благословение. Всех помню и люблю. К. Учись бороться с собой и врагом. Не ослабевай. Жду от вас писем. Никон. 7 декабря 1948 года. Письмо второе. Мир вам, дорогая матушка В. и все сестры. как вы спасаетесь? Не унывайте и не малодушествуйте. О моих делах расскажет Л.В. В. надеется, что я останусь здесь, а я из-за себя предпочел бы Смоленск, окопы. Впрочем, на все да будет воля Божия. Я сам не лезу никуда, а хотел бы всецело отдаться на волю Божию во всем, и в большом, и в малом. Советую и вам внедрять в сердце решимость отдаваться в волю Божию, не желать обязательного исполнения своей воли. Тогда будете спокойны и тверды. Если же добиваться своей воли, то всегда будешь в расстройстве. Соскучился по всем вам. Спасайтесь, живите мирно, сознавайтесь в своей негодности для Царствия Божия. Смиряйтесь друг перед другом, жалейте друг друга. Господь да благословит вас и помилует. Ваш Никон. Декабрь 1948 года. Письмо третье. Дорогие, мир вам и спасение. Пождал я письмо от матушки В., да так и не дождался. Как здоровье и настроение у вас? Не очень ли меня осуждаете? Пощадите и простите. Я все больше и больше начинаю видеть и сознавать свою греховность и неспособность ни к чему. Говорю это искренне, от всего сердца. Вот почему я, может быть, и вас обижал или неправильно поступал во многом. Простите ради Бога и помолитесь за меня. Ваш Никон. 31 мая 1949 года. Письмо четвертое. Мир и спасение вам, дорогие. Привет С.П. с супругой и Т. Вы, вероятно, удивились, что я понудил приехать Д.М. с О. Без О Д.М. не приехала бы. Только с ней, и то с большим трудом, по особому настоянию всех родных, она согласилась поехать на 2-3 дня. В другое время она не могла бы приехать, так как хочет поступить на работу. Много пришлось потерпеть с Д.М. и мне, и О. Думается, что ее поездка не была бесполезна. Сразу побороть наветы времени невозможно, но я старался внушить ей правильное отношение к ним и средства, как от них избавиться. Все будет зависеть от нее. Понимает она хорошо, созналась в ошибке своей и обещала бороться. Если сдержит обещание, выйдет из борьбы с богатством духовным. Если не будет бороться, а закоснеет в своем состоянии, может сильно повредиться. Прошу вас усердно помолиться за нее и при случае осторожненько напоминать ей о том, как святые угодники боролись с помыслами и другими вражьими кузнями, как хитер враг, как преображается и в ангелов, и в людей, и в зверей, и прочее, и всячески ищет нашей погибели. Средства борьбы. Первое. Силой отвергнуть, с гневом, помыслы и внушения врага. И второе. Призвать на помощь Господа Спасителя, сознавая всегда свою немощь и греховность. Постоянное внимание себе, нежелание беседовать и смотреть на греховные, даже и пустые мысли и картины, и призывание от всего сердца имени Иисуса Христа может возвести человека на высокую ступень духовной лестницы. Многие так научились сердечной молитве Иисусовой. Как ваше здоровье? Господь молчал, когда его обвиняли, и не ссорился, а для пользы слушателей иногда объяснял дело, а если не принимали его слов, то отходил. Надо учиться больше молчать и языком, и умом. Мир вам. Простите. Прошу ваших святых молитв. Господь да благословит и спасет вас. Все здешние кланяются матушке В. и спрашивают, когда она приедет. Любящий вас, Никон. 28 июня 1949 года. Письмо пятое. Мир вам и спасение, дорогие. Поздравляю М. с ангелом, а вас с именинницей. Да благословит вас Господь и подаст всякие блага, временные и вечные. Как здоровье М. и К. Пусть без ума не утомляются работой. Это грех.

и соединяющего человека с Богом. А чтобы этот мир осенил человека, надо самим потрудиться в стяжании мирного устроения души, в терпении недостатков друг друга, во всепрощении всяких обид всем. Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. А исполнивший закон Христов осенится и миром Христовым, превысшим обыкновенного человеческого разумения. Мир этот делает человека нечувствительным к земным скорбям и страданиям, погашает всякий интерес к миру сему, влечет человека к горе, рождает в сердце любовь ко всем, которая покрывает все недостатки ближнего, не замечает их, заставляет жалеть другого больше, чем себя. К этому миру и призваны все верующие во Христа, а в особенности монашествующие. А если ничего нет этого, то будем хоть плакать пред Богом, что мы нищи, убоги, ноги от всего доброго, и перестанем осуждать и укорять друг друга, будучи сами негодны, находясь в опасности быть отверженными Господом. Врачевахом Вавилона и не исцеле. Долго ли еще будет терпеть нас Господь? С любовью Божией связана и правда Божия, по которой Адам изгнан из рая, попущен потоп, сожжены Содом и Гоморра, распят Господь Иисус Христос за грехи наши. Будем же смиряться друг пред другом и пред Господом и оплакивать свои неисцельные язвы и по силе своей понуждать себя к любви друг ко другу. Тогда за смирение и терпение других и нас потерпит Господь по закону. В ню же меру мерите, возмерится вам. А если без борьбы будем отдаваться страстям, то что ожидает нас, как не отвержение? Царство Божие есть царство мира, любви, радости, кротости и прочего. А с противоположными качествами в Царство Божие мы не будем допущены. Надо переламывать себя, оплакивать загнивание души своей и умолять, как прокаженный, чтоб Господь исцелил и очистил нас. Просите, и дастся вам, ищите и обрящите, толците, и откроются вам двери покаяния, плача, умиления, от которых родится мир и спасение. Сие и буди, буди. М.В. и сестры, вы думаете, что я изменился в отношении к вам, что у меня есть какие-то секреты от вас и прочее? Все это пустое, вражие и наваждение. Не слушайте никого, живите своим умом, а в чем сомневаетесь или соблазняетесь, попросту спросите, а не давайте место врагу. Я вообще стал мало писать, многим вовсе не пишу и не отвечаю. Хочу и посещение сократить. Почему М. не приехала? Но если приедет и не привезет книг, багажом можно, с этажерки, то не пущу и в дом, так же и других, кто оттуда приедет. Если б я устроился в Козельске, то, конечно, опять стал бы жить у вас. Но, может быть, Господь и отвел бы на другое место за немирствие сестер. Можно временно потерпеть, послушать сцены, но постоянно видеть и слышать без надежды на исправление – зачем? Не обижайтесь. Я себя виню, что слишком мягко относился к этому. Может быть, надо было строже быть и наказывать поклонами или иначе как, а то вовсе не сдерживаются. Не думайте, что скворецно говорю. Я сам достаточно хорошо знаю. А если что кто и сказал, то они и обязаны говорить. Да и вы сами не должны скрывать, а сразу написать мне, если сами не справляетесь. Простите, что пробрал, сам будучи негоден. Желаю вам всяких благ, временных и вечных. Да вразумит и укрепит вас Господь в борьбе с врагом и поможет победить его смирением и сокрушением сердечным. Будьте здоровы. Господь да благословит всех вас. Всем привет. Привет и лучшие пожелания М.К. Простите. И вас да простит Господь, и помилует, и благословит. Никон. 1 февраля 1950 года. Письмо 8. Дорогая матушка Валентина, к Как ваше здоровье? Верно ли, что оно так плохо, что поэтому вы не можете сюда приехать, или вас не пускают? Что-то я думаю, вернее, последнее. Мариша не хочет пускать вас на том основании, что они с Катей не смогут поладить. А ведь прошлую зиму они жили вдвоем даже дружнее, чем с вами. Надо бы отдохнуть вам хоть сколько-либо. План Маришин, чтобы ОМ жила с Катей, а вы с Маришей сюда приехали, не может осуществиться, так как ОМ жить без вас с Катей, когда сын больной и сестра Поля тоже больная, одни будут жить в Оптиной, не может. Да и действительно, ради чего она должна жить с Катей, всего стесняться, терять последнее здоровье, не получая ничего взамен духовного, раз вы сами уедете? По-моему, это ясно, и я насильно против ее воли заставить жить не могу, так как это было бы грехом с моей стороны. Марише и Кате надо понять, что нужно бороться им со своим дурным характером и больше думать о своей будущей жизни. Они же из-за работы и материальных причин забывают и Бога, и вечную жизнь, и готовы в слепом раздражении на что угодно. Не хотят помолчать, потерпеть, попросить прощения друг у друга. Сказано, друг друга тяготы носите. Мариша больше понимает и знает. Она должна считаться с Катей ее недостатками и ради своего ее спасения потерпеть, уступить, попросить прощения, хотя бы и не была виновна. Также не следует слишком и земное ценить. Пусть бы поменьше заработали или и убыток где понесли. Надо потерпеть ради приобретения духовного или даже и спасения души. Когда и я был там, и вы, что получилось? Без своего желания другой ничем не может помочь. Смотрите, как вы находите лучшим, так и сделайте. А я был бы рад, если бы вы приехали. Могли бы и Мариша, и Катя пожить у меня по очереди. Переезжать в Козельск я отказался, так как не вижу оснований для этого. Только доход здесь плох, а в других отношениях мне здесь лучше. Да и для моих духовных чад это не вредит. Там же я ясно вижу, что будут мне большие неприятности по службе, так как зависть и злоба и прочее не перестанут, а может и усилятся против прежнего. Я был в Смоленске у начальника. Он отнесся ко мне очень хорошо. Переходить в Козельск тоже не советовал. Он разрешил мне съездить к вам ненадолго. Я было хотел из Смоленска прямо к вам и приехать, но что-то удержало меня. И сердце чувствует, что я правильно сделал, не поехав. Начальник дал мне разрешение поехать, когда захочу, не спрашивая его вновь. Если будет крайняя нужда в моем приезде, то напишите, и я приеду. Матушка, вы это письмо прочтите внимательно и расскажите только прочим, что найдете нужным, а подряд не читайте. Здоровье О несколько улучшилось, а то была так плоха, что я боялся, что толку не будет. Да и врачи напугали, сказав, что если не будет хорошо питаться, то года не протянет. А теперь есть надежда, что поправится. Я думаю, что ОС в душе не желает, чтобы я переехал туда. Да иначе и быть не может. Он только стесняется это высказать. Я не хочу ему мешать. Пусть он лучше устроит на службу О и Лизу. Матушка, если кто сюда приедет, пусть привезут кресло и книги с этажерки. Простите меня, дорогая матушка, и молитесь за меня. Если я что делаю или говорю не так, вы мне напишите. Привет Марише и Кате и прочим. Никон. Письмо 9. Христос воскресе! Дорогая матушка В., как ваше здоровье и сестер? Наверное, измучилась с работой в огороде. Как дело со старостой? Что решили? С моим мнением я прошу не считаться. Я ничего не знаю, а делайте как лучше и как благословит Бог. Исхода дела разумевайте волю Божию, говорит преподобный Варсонофий Великий. Тоже скажите и Эл. У нас пока нового нет. Скрипим помаленьку. Погода у нас холодная, летают снежинки, сыро, болят кости и поясницы. Жду ответа. Господь да благословит всех и вразумит на все доброе. Прошу у всех молитв и прощения. Никон. 1950 год. Письмо 10. Дорогая матушка В., мир вам и благословение Божие и радость от Господа. Спаси вас, Господи, за молитвы о мне. Я чувствую их. Очень бы рад был, если бы вы приехали сюда отдохнуть. Наверное, вы скучаете, как уехала М. Что делать? Будем готовиться к будущей вечной жизни, где не будет никаких скорбей и разлук. М.В. Найдите житие Паисия Величковского и в этой книге писание старца Василия, страница 72 по 134, кажется, о молитве Иисусовой. Если почувствуете молитву в сердце, то всегда будет хорошо. Писать некогда. В. расскажет о нашей жизни. Матушка, вы меня никогда ничем не обижали. За указание спасибо. Я всегда рад, когда указывают на мои ошибки. Привет всем-всем и благословение Божие. Храни вас Господь. Надеюсь, летом увидеться с вами. Привет и благодарность М.К. Напрасно она думает, что я ее забыл. За каждой службой поминаю ее и всех Козельских. Привет отцу С., отцу М., матушке А. и всем. Никон. 1950 год. Письмо 11. Дорогая, родная матушка В., ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. Своею ли силою человек обеспечивает себя? Если трудитесь в телесном, должны трудиться и в душевном. Сердце свое также, вернее, больше нужно обрабатывать, чем огород. Если человек платит наемным рабочим, уже ли Господь оставит бесплаты тех, кто ему будет работать? А как ему работать? Вы знаете все. Надо и помолиться, и внимать себе, бороться с помыслами, не ссориться из-за пустяков, уступать друг другу, хотя бы и дело пострадало. Потом выиграете во много больше, скорее мириться, открывать помыслы, чаще причащаться и прочее. Можно ли совместить это с работой? Если по немощи не все, то многое можно. А в неделании надо хоть сокрушаться и через это приобретать смирение, но никак не оправдываться, ибо через самооправдание мы лишаем себя возможности к росту духовному. Если же не делаем того, что должны, да еще не терпим обид и скорбей, и через то не сокрушаемся и не смиряемся, то не знаю, что и сказать. Чем мы будем лучше неверующих тогда? Поэтому и прошу вас всех, потерпите обиды, укоризны, несправедливости людские. Понесите тяготы друг друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток делания духовного. Главное, надо осознать себя достойным всяких оскорблений и скорбей. Достойное по делам нашим приемлем. Вам известно, что в последние времена будут спасаться скорбями. Разве мы исключение из этого закона? Недаром святые отцы советовали чаще, ежедневно по многу раз, вспоминать о смерти, о суде, о необходимости дать отчет Господу за каждое дело, слово, помышление, за лукавство, за привязанности к миру, за тщеславие, за все тайное, ведомое только Господу до нашей совести. И вы чаще вспоминаете об этом. Дорогая матушка В., может быть, я еще соберусь приехать к вам после Троицы. Господь да благословит вас всех. Скворец склоняется всем, если кого обидела, просит прощения. Никон, 1950 год. Письмо 12. Дорогая матушка В., как жаль, что вы не могли приехать. Дорогая матушка, для меня тоже смерть стала близкой, ощутимой. Предаю себя милосердию Божию. Несть мне отдел спасения. Будьте здоровы и благополучны. Да оградит вас и Ка Господь от всякого зла. Да благословит и помилует, и спасет, и примет свое блаженное царство. Аминь. Любящий вас Никон. 2 января 1951 года. Письмо 13. Дорогая Ка, жительство наше на небесах. Скоро и ты пойдешь туда. Зачем так предаешься суете и скорбям земным? Все это пройдет. Когда будет тебе тяжело, то вспомни, что даже Матерь Божия претерпела в земной жизни такие скорби, каких мы не могли бы и вынести. На ее глазах распяли Господа Иисуса Христа. Каково было ей терпеть? Все друзья Спасителя кончили мученической смертью. А мученики? 300 лет лилась кровь христианских мучеников. А преподобные отцы и матери сколько понесли всяких трудов? От тебя же Господь требует очень немного. Веруй Господу и терпи маленькие скорби, которые вполне тебе по силам. Господь лучше тебя знает твои силы. Терпи и не ропщи. А если поропщишь, то покайся, попроси у Господа прощения, и Господь простит. Терпи, милая, спасайся, копи капитал для будущей жизни, меньше придавай значения земным делам и скорбям. Прости меня и помолись, чтоб Господь и меня спас. М. здорово, все вспоминает вас и жалеет. Никон. Письмо 14. Здравствуйте, дорогие! Поздравляю вас с наступающими великими днями Страстной Седмицы и Святой Пасхи. Да подаст вам Господь здоровье телесное, мир душевный, любовь взаимную и смирение. Да воскреснет Господь в душах ваших, да поразит ад, кроющийся в глубине сердец наших, да откроет вход в душу нашу праведным помыслом, желанием, да вознесет сердца наши горе и сделает нас храмом Духа Святого. Как-то здоровье ваше, как дела? Есть ли мир взаимный, уступчивость? Носите ли тяготы друг друга? Накопилось ли у М много плюсов или больше минусов? Да подаст вам Господь силы здоровья справиться с предстоящими весенними работами. Господь да благословит вас и наставит на все доброе и оградит от всякого зла. Ваш Никон. 7 апреля 1951 года. Посылаю матушке В. 100 рублей на чаек и сахар.